Глава 30. Полина. В его квартире все именно так, как я оставила в воскресенье утром, когда думала, что он прилетит в понедельник. В моей сумочке ключ от этой самой квартиры. Я достаю его сразу после того, как снимаю пуховик и обувь и протягиваю Илье. «Твой ключ. Все забываю отдать». «Я поменял замки. Положи пока на комод. Дам тебе новый». «Зачем?» Приподнимаю брови. Сама по коридору иду. Вокруг все знакомое. Кровать, в которой мы спали месяц назад. Ванная, в которой он обрабатывал мне колени. Холодильник, который я забивала едой к его приезду. «Чтобы ты всегда могла сюда приехать». Илья идет за мной по пятам. Облокачивается на деревянный косяк и наблюдает за тем, как я ставлю чайник. Заглядываю в холодильник, прикидывая, есть ли чем перекусить. Остро хочется закурить или выпить вина, но алкоголя у него дома нет. А сигареты я достать не решаюсь. Его взгляд скользит по моему телу. Я стою спиной, но кожей чувствую, как он меня рассматривает. Наливаю в стакан воды, делаю пару глотков, а когда Илья подходит, срываюсь с места, наклоняюсь и пробегаю у него под мышкой. «Я сейчас, 2 минуты!» Говорю быстро, уже из ванной. Закрываюсь на защелку, не давая ему и слова сказать. Включаю воду, умываюсь. Мия всегда называла меня смелой и бесстрашной. Сейчас она бы умерла от смеха, наблюдая, как я прячусь в ванной от любимого мужчины. Зачем прячусь? Сама не знаю. Боюсь. Не Илью боюсь, а того, что у нас ничего не получится в постели. Будет так же ужасно, как в первый раз. Он расстроится, я испугаюсь. Как, наверное, обидно, когда двоим людям так хорошо вместе, а в сексе у них не складывается. С другой стороны, месяц назад он ласкал меня, и все было прекрасно. Смогу ли я расслабиться? Илья негромко стучит в дверь. «Поля, у тебя все нормально?» — спрашивает. «Да, сейчас выйду». «Ты пиццу будешь? Хочу заказать». «Да, конечно, сырную». «Понял». Я привожу себя в порядок и открываю дверь. Пока Илья занимает ванную, я заваливаюсь в кресло и читаю рецензии на фильм, который мы сегодня смотрели. Как только Ветров выходит, я сразу выдаю. Больше половины положительных отзывов, представляешь? Я просто в шоке. Как можно такую дичь еще и хвалить? Нет, понятно, что куча спецэффектов, вбухано бабло, но даже я вижу море нестыковок. Поднимаю глаза и замираю, впиваясь взглядом в его торс. Мой болит в свободных спортивных штанах, и все. Больше на нем ничего нет. Босиком. Я понимаю, что впервые вижу Илью без майки. Жадно рассматриваю его тело, даже не пытаясь скрывать любопытство. Пока он идет до шкафа, достает футболку, расправляет ее. «Я тебе говорил, что реклама сработает. Народ повалит толпой, и мы с тобой со своим фе останемся в меньшинстве». Усмехается он. Я быстро откладываю телефон, соскакиваю на ноги и подхожу к нему. Останавливаю движение. Илья хотел одеться. Разглядываю его грудь, живот. Он отлично сложен, подтянут. Я это и так знала. Молодой, здоровый, активный мужчина. Мне нравилось трогать его твердые руки, гладить широкую спину, плоский живот, чувствовать физическую силу. Но я не видела шрамы, которых на его теле оказывается море, и которые он, судя по всему, не любит демонстрировать. Слегка напрягается, отчего боковые мышцы обозначаются резче. Молчит, позволяет рассмотреть себя. Я обхожу вокруг, словно он елка с игрушками. «На спине в основном просто растяжки», — усмехается Илья. «За год сильно вытянулся». Он снова начинает одеваться. Все тот же 7-й класс?» — пораженно спрашиваю. «Или 8-й, не помню уже». «Постой. Расскажи мне, что и откуда. Не одевайся. Я хочу, чтобы так». Кладу пальцы на его грудь, провожу по коротким волоскам. Веду вниз по широкой дорожке, потом вправо, касаюсь выпуклого шрама. «Подрался, порезали стеклом», — говорит он. Я веду влево, ощупываю большое пятно под сердцем, как после ожога. Овал неправильной формы в диаметре примерно 10 сантиметров. «Подрался на турбазе, налетел на плиту. В кастрюле кипел какой-то суп». «Это все ерунда, Полинка. Давно было». Ожог внушительного размера. Представляю, как это было больно. «Из-за акцента?» — спрашиваю. «Я же сказал, что ненавижу его. Илья мягко улыбается. «А я люблю. Все в тебе люблю». Пальцы пробегают по его спине. Я нащупываю глубокие растяжки. Ему надо было очень быстро расти, чтобы выжить на родине. Что он и делал. Рос и выживал в своей красной кофте и в широких штанах, которые не выбрасывал из принципа, как рассказывала Даша. «Ты много дрался, как вернулся в Россию?» «Да, постоянно. Я с года жил в Гамбурге и переезжать оттуда не планировал. Все случилось спонтанно. А в России я стал агрессивным. Если захочешь, можешь спросить потом у мамы. Они со мной хлебнули, горюшка. Было опасно, но учет не поставили только благодаря отцу и его другу Богомолову. Это был плохой период. Я обязан родителям тем, что каким-то невероятным образом они меня удержали и вытащили из всего этого. Помогли стать нормальным человеком, получить образование и найти свое место в жизни». Он касается моей щеки, просит поднять голову и посмотреть ему в глаза. «Не печалься. Я просто хочу, чтобы ты знала обо мне побольше». «Трудно вот так переехать в другую страну. Могу себе только представить, через что ты прошел. А что еще сказать, не знаю. Мое сердце начинает учащенно биться. Страх куда-то уходит. Человек, переживший столько боли, знает ей цену и не будет стремиться причинять ее другим людям, зависящим от него. Я ведь тогда не знал, что где-то поблизости уже родилась ты». Смущает он меня своим хриплым голосом, бесстыжим темным взглядом, наглой заигрывающей улыбкой. «Уже училась разговаривать, вообще-то. Поддерживаю я тему. Да, разница в возрасте — тот еще полигон для шуточек. Вспоминаю фотографию, на которой мне 2 года. Я стою с цветами и плохо понимаю, что вообще происходит и почему все радуются. Но тоже смеюсь, потому что папа зацеловывает в щеку. Илья в это время зарабатывал свои шрамы. Какие разные у нас жизни. Как хорошо, что однажды мы встретились». «Точно», — улыбается он. Я касаюсь кончиками пальцев небольших шрамов на груди. «Это уже недавнее, когда служил по контракту». Он накрывает мои ладони своими, сжимает. «Оказался не в том месте, не в то время. Полежал немного в госпитале, обошлось. Но матери пообещал, что с приключениями заканчиваю». Илья прижимает мои пальцы к своим губам. «Полиночка, ты прости меня за грубость. Иногда мне кажется, что мне вообще никто не нужен. Работы вполне хватит. Но это не так». Я приподнимаюсь на цыпочки и тянусь к нему. Снова тянусь. Губами, душой, сердцем. Тогда он отпускает мои ладони и обнимает за талию. Рывком притягивает к себе, и я впечатываюсь в его тело. Ахаю от неожиданности. Илья наклоняется и целует меня в губы. Его вдруг становится так много, что я теряюсь. Жар и знакомый вкус на моем языке, горячая кожа под пальцами, его ладони на моей талии, он шарит по спине, касаясь ягодиц. И это хорошо. Настолько хорошо, что колени слабеют, дрожат, дыхание рвется. Я отчаянно льну к нему, ласкаю его языком своим, отвечая на поцелуй. «Моя девочка», — шепчет он мне. «Нежная, вкусная Полина». Я воздух глотаю, захлебываюсь эмоциями. Его шепот, его ласки, его любовь — все вместе обескураживает. И я прижимаюсь ближе, переплетаю руки на его шее, притягиваю к себе, показывая, как сильно нужен. Жесткие губы скользят по щеке, по шее, разжигая внутри нетерпение. Он посасывает мою кожу, а я мягко царапаю его затылок, дрожа от удовольствия. Илья подхватывает меня под ягодицы и несет к кровати. Укладывает, сам нависает сверху. А дальше начинается полное безумие. Мне срывает крышу, ему кажется тоже. Мы бесконечно целуемся, лаская друг друга языками. Я ни о чем другом думать не могу. Только о нем, о своих ощущениях. Заигрываюсь и оставляю засосы на его шее. Огромные красные пятна. Глажу его тело, трогаю. Понятия не имею, в какой момент остаюсь без платья. Потом без колготок и, наконец, без белья. И снова его руки, его пальцы повсюду. Нетерпеливые движения, напряженный член, который я сжимаю через штаны. Вожу рукой вверх-вниз. Илья разводит мои ноги, устраивается между ними, наклоняется и, не оставив выбора, целует там. Захватывает нежную кожу ртом, ведет языком. Мне и в голову не приходит сопротивляться, смущаться или спорить. Мы пьяные без алкоголя. С ума сходим, доставляя друг другу удовольствие. Вкусы, запахи, стоны — все смешивается. Меня с головой затапливает любовь, а сомнения просто перестают существовать. Его руки держат мои бедра, фиксируют, язык терзает клитор, лижет, трогает. В какой-то момент Илья проникает в меня пальцами и начинает ласкать рукой. А губы по-прежнему там, внизу. Горячий язык не останавливается ни на секунду. Я сгибаю ноги в коленях сильнее, становясь доступнее. Хватаюсь за простыню, собираю ее между пальцами и стискиваю их до белых костяшек. Откидываю голову и невольно двигаюсь навстречу его руке, губам, пока не выгибаюсь от ошеломляющего оргазма, эмоционального взрыва, сладких спазмов, потрясающего наслаждения. Я часто дышу, едва не плача от эмоций. Как только он отстраняется, притягиваю к груди колени, заваливаюсь на бок и сворачиваюсь калачиком. Всхлипываю. Между ног все пульсирует, сильно, сладко. Илья, боже, вау, просто вау. Он быстро снимает штаны, достает из тумбочки презерватив. Стоит на коленях, пока растягивает его по всей длине ствола. Я наблюдаю за ним сквозь ресницы. Пульс частит, сердце из груди выпрыгивает. Вся влажная, горячая. Он на меня смотрит, как на еду, которая ему жизненно необходима. Точно сейчас сожрет и крошек не оставит. Глаза у него совсем темные, а сам он при этом завораживающе красивый. Со всеми его шрамами и непростой юностью за плечами, знаниями и боевым опытом. С умелыми руками в напряженной позе, с блестящими от моей смазки губами. Илья склоняется и снова разводит мои ноги. Облизывает губы, затем вытирает краем простыни подбородок. «Поленька, не понравится, я сразу остановлюсь. Хорошо. Дашь мне знак? Не терпи только». Я киваю. Он целует меня в приоткрытый рот, касается языка своим. Тем самым, которым только что облизывал меня там. Сначала осторожно, затем беря в плен. Чувствую прикосновение головки к промежности, закидываю ноги ему на спину, обнимаю за шею крепко-крепко. «Расслабься». Слышу жаркий шепот на ухо, от которого волоски на теле дыбом. «Я люблю тебя. Я хоть и тупой, но буду очень стараться». Он сказал «очень». Улыбаюсь, закрываю глаза и откидываю голову. Он плавно толкается бедрами, заполняя меня, и замирает. Мы стонем одновременно. Я как-то жалобно, он просто не удержавшись. Хотел ведь... Так долго хотел меня. Он утыкается в мою шею носом, жадно втягивает воздух, выходит и делает пару коротких, рисковатых движений подряд. Полностью в меня не входит, медлит, продляет прелюдию. Но я-то уже почувствовала, какой он большой. Я хочу его всего. Илья продолжает любить меня короткими частыми толчками, расслабляя, играя на грани терпения. А потом, когда я начинаю изнывать под ним, он с силой толкается бедрами, и меня буквально разрывает от потрясающих ощущений. Любимый мужчина во мне. И это намного лучше, чем я могла себе представить. Боли практически нет, лишь ее отголоски, которые усиливают удовольствие. Я цепляюсь за его стальные плечи, кусаю губы. Я схожу с ума от того, что испытываю. Он обнимает меня крепче и начинает двигаться. Сначала размеренно, затем чуть быстрее, а я плавлюсь и горю. Глажу его, поощряю продолжать. Выше поднимаю ноги, чтобы принять глубже, отчего только лучше становится. Он это чувствует и наваливается сильнее. «Вот так хорошо, да?» «Да, да, очень», — отвечаю, захлебываясь. Еще. Конечно, еще. Произносит на выдохе. Еще как еще. Хочу тебя. Шепчу, и он затыкает мне рот языком. Илья целует в губы, в шею. Он словно не может насытиться. Пробует меня то быстрее, то медленнее. Упивается моей гостеприимностью. А там внизу очень жарко и влажно. Это даже слышно. Обожаю просто. Сообщает при очередном толчке, и волна наслаждения прокатывается по коже. Он приподнимается, совершает круговые движения, наблюдая за моей реакцией. «Привыкла немного?» — спрашивает, запыхавшись. Дожидается моего кивка и сообщает. «Теперь держись. Сейчас будет хорошо». Падает на меня и начинает ускоряться. Я пикнуть не успеваю, как толчки становятся мощными, быстрыми. Илья вколачивается в меня, касаясь, кажется, всех чувствительных точек между ног. Удовольствие нарастает стремительно. Я теряю себя, снова и снова растворяясь в ощущениях. Кажется, я даже кричу, захлебываясь собственными стонами. Есть только он и я. Сплетение тел, наши отчаянные движения. И это прекрасно. Второй оргазм обрушивается внезапно, он еще сильнее предыдущего. С членом внутри все совершенно иначе, острее. Я обмякаю и расслабляюсь, принимая все, что Илья со мной делает. Его крестик на мне. Он свешивается с шеи Ветрова, задевает мою грудь при каждом движении. И в какой-то момент я случайно ловлю его ртом. Обхватываю теплый металл губами и смачиваю языком, чувствуя соль любимого тела. Зажмуриваюсь и улыбаюсь. Мне хорошо, просто невероятно. Обнимаю его, держу во рту заветный крестик и умираю от счастья и наслаждения. Кончает Илья красиво. Я пальцами чувствую, как напрягаются мышцы на его спине и шее. Порывистое частое дыхание и тихий мужской стон. Он толкается несколько раз так резко и глубоко, что мне снова немного больно. Но это боль по любви. Она вызывает лишь улыбку и восторг от того, что мой любовник удовлетворен. Илья выходит из меня, падает на спину, обнимает меня и притягивает к себе. Он вспотел и вкусно пахнет. Я удобно устраиваюсь у него на груди, целую виски. Потом скулы. Не могу и не хочу останавливаться. Сердце колотится, щеки пылают. Случившееся — настоящее откровение. Касаюсь губ, тогда Илья улыбается. «Боже, какая ты сладкая. Я хочу тебя еще. Просто не могу остановиться». «А я хочу с тобой навсегда, на всю жизнь». Мне кажется, или на его лице отражается колоссальное облегчение. Сам Илья продолжает довольно улыбаться, гладить меня по спине, обнимать. «Я только за, Полина». Я быстро добавляю. «Мы продолжим?» «Только воды. Попью?» — говорит он прерывисто. «Пятьсек, ты не устала?» «Нет, я безумно тебя хочу». Целую его в шею. «И тоже воды попить?» «Сейчас принесу. Ножки не своди», — предупреждает, начиная подниматься. И я смеюсь, когда он соскакивает с кровати.